Глава 27. 1922 год, март месяц. Капитан Уолфендейл сидел рядом со своим камином. Ветер свистел в дымоходе и время от времени задувал дым горящих дров в комнату. Его гость, Лоренс Милнер, пришел к нему, не приминув захватить хорошую порцию согревающего зелья, бутылку отличного портвейна. Теперь он с каким-то намеком держал свой бокал. «Малость попозже, в этом году, у нас будет отличный повод для празднества». «Да?» Капитан, подавшись вперед, поправил поленья в камине. «А я что-то не припомню. Что там нужно будет праздновать?» «Ну как же, ты должен помнить. Твоя Люси становится совершеннолетней в августе этого года». И с этими словами Милнер наполнил оба бокала щедрыми порциями портвейна. Капитан положил совок перед огнем в камине и газету поверх него, чтобы дым вытягивало в дымоход и раздувало угли. Он внимательно присматривал за этим устройством, выхватывая газету, как только она начинала загораться. Но дым все же понемногу проникал в комнату. Погрузившись в воспоминания, Милнер добавил: «Ты помнишь того старого табачника, чей зять был родом из Кента? Он еще хвастался, что его зять с завязанными глазами мог определить по запаху любой сорт яблок. Кокс, Брэмли, Рассет, любой из них, да и другие тоже. Ну и как вам такой табачник, а, мой капитан?» «Меньше того». «Чего именно?» «Да моего капитанского бизнеса». «Нарушаете субординацию, прошу прощения, капитан. А я всего лишь скромный капрал. Позор, а?» Милнер поставил свой бокал на игровое поле, призван под знамена, на клетку с надписью «Военно-полевой суд». Капитан переставил его бокал, оставив на игровом поле маленький красный кружок от портвейна. Высохнув, это станет пятном. «К чему ты ведешь, Милнер? Ты же знаешь, что все кончено». «Прекрасно знаешь. У меня не осталось ни пенни». «Мы хорошо поработали, мой друг, и сделали очень многое. Рассматривайте годы как капиталовложение, а теперь пришло время снимать кое-какой урожай с посеянного». На Милнера напало теперь другое настроение. Он подтрунивал над старым товарищем. Он только что позволил ему два раза выиграть в игру, призванный под знамена. Не повредит его немного умаслить? «Я думаю, ты без особого труда сможешь определить смесь того табака, что я тебе привез. Докатись ты со своими тестами, мы давно уже не школьники. Сделай мне одолжение, я побился об заклад сам с собой». Капитан устало закрыл глаза. «Ну давай же». Как он мог позволить этому идиоту постоянно вытягивать из него все самое лучшее? Послышался шорох, когда Милнер вытащил из упаковки прядь табачной смеси. Капитан моментально узнал эту смесь по запаху. Именно ее он много лет покупал у своего табачника. Свою любимую смесь. Милнер снова напомнил, заставил вспомнить о цепях, которыми они скованы. Когда-нибудь однажды он отплатит за это Милнеру. «Ну и что тебе подсказывает твой нос?» – спросил Милнер. Из чувства противоречия капитан хотел назвать какую-нибудь чушь, словно не смог определить смесь. Но чувство гордости не позволило ему это сделать. «Легкий виржинский, смешанный с латакией». «Именно. А у тебя сегодня счастливый день, капитан?» С этими словами Милнер положил на стол упаковку трубочного табака. Капитан скрыл ее и переложил табак в закрывающуюся банку, стоявшую на каминной полке. Милнер был всего лишь хамом. Сделавший карьеру кровавый капрал, он сейчас располагал множеством приспешников, выполнявших его указания на различных аукционах, в демонстрационном зале его автосалона, в авторемонтных мастерских и в его доме. Милнер свел в могилу свою жену и держал в ежовых рукавицах своего сына. Но он еще и хотел, чтобы его за это любили, будь он проклят. Он не только желал высосать все из капитана досуха, что, собственно, он уже и проделал, но и хотел одобрения за это. Капитан поднял со стола игровое поле, призванное под знамена, и, пройдя с ним в кухню, тщательно вытер винное пятно. Сделав это, он тщательно сложил игровое поле в коробку из-под игры вместе с костями и жетонами. Милнер раскуривал сигару. «А как поживает наша Люси?» «Вполне успешно. Собирается искать работу, как ее подруга Эллисон. Люси не придется работать, а она станет подарком для любого человека. Она будет леди для удовольствия в старом довоенном стиле. Капитан снова опустился в свое кресло. Ему хотелось раскурить трубку, но он не желал доставлять удовольствие Милнеру. Люси вполне может найти себе какое-то занятие. Он пристально посмотрел на своего врага, принявшего обличье друга. «Ты опустошил меня, Милнер. У меня ничего не осталось. А это значит, что ничего нет и у Люси». Милнер, сидевший в большом кресле, поддался вперед всем телом. Сигару он держал небрежно, как человек достаточно состоятельный, который может позволить себе догореть ей до конца, а потом выбросить в камин. «У Люси будет все, если только ты позволишь мне предложить ей это». Интуитивно капитан сразу понял, что подразумевает Милнер, но полностью не мог в это поверить. «Ты хочешь предложить девушке какое-то место?» «Вряд ли девушке, но дело не в этом. Я отнюдь не мечтаю трудоустроить Люси». «Тогда ты имеешь в виду брак между Люси и Родни?» Надежда заставила капитана напрячь голос. Все, что Милнер вытянул из него, он вложил в свой бизнес. Со временем этот бизнес перейдет к Родни. Если же Люси и Родни поженятся... Милнер поднял сигару почти до самых губ и затем рассмеялся. Он несколько раз основательно затянулся, покачивая головой и едва веря в глупость своего старика-собеседника. «Взгляни-ка на меня! Я все еще достаточно молод. Мне 45!» Я в самом соку. Люси слишком хороша для Родни. К тому же между ними нет никаких романтических чувств. Этого не будет, Милнер, забудь. Негромко проговорил капитан. Он знал, чего не мог знать Милнер. Каждый раз, когда Люси слышала шаги Милнера по лестнице, когда раздавался стук его звонка, всегда ею безошибочно различаемый, а она, сломя голову, убегала наверх к старухе и оставалась там до его ухода. «Люси не видит тебя в этом качестве и никогда не увидит». «А зачем шептать? Или ты боишься, что я расскажу ей правду, о чем ты знаешь? Да я не скажу ни словечка, если она будет моей. Я стану лелеять и защищать ее». Не успев сдержать себя, капитан произнес: «Как ты лелеял и защищал свою жену? Ну, ты и сказал, дружище. Это же совсем другое. Люси — это нечто совсем другое. Скажи хотя бы, что подумаешь. Я всегда буду заботиться о ней, а также и о своем дедушке, которым ты станешь. Ты ведь станешь моим тестем. Поверь мне, я бы прекратил все иски и компенсировал бы все потери». Капитан медленно поднялся из кресла. Достал из банки табак, смесь легкого виржинского и латакии, которая всколыхнула в нем так много воспоминаний, и начал набивать этой смесью свою трубку. «Люси никогда не согласится». «Ты меня знаешь», — негромко произнес Милнер. «Я всегда получаю то, что хочу. Я стал бы за ней ухаживать, но мне надо, чтобы ты был на моей стороне». Капитан почувствовал, как натянулась вся его кожа. Он никогда от этого не освободится. Это будет тянуться до самой могилы. Но выражение его лица ничем не выдало всю глубину его страданий. Милнер продолжал говорить энергично, подавшись вперед, нажимая на один и тот же пункт. «Не надо так смотреть на меня. Это будет последнее, что я у тебя попрошу. От этого зависит все».